Во второй половине дня Пинпон увозит меня на гаражной малолитражке в город за подарками. Я в джинсах и белой блузке. Ему нужно сразу вернуться в деревню, чтобы покопаться в своей Делае. На прошлой неделе он притащил откуда-то разбитый ягуар. Трое пассажиров этой машины писали газеты, накрылись. Он купил его за гроши. Объяснив, что мотор еще хорош, можно переставить. В городе он прихватил механика по имени Тессари, работающего у Лубе, мужа Лулулу. Молва идет, что он классный мастер. Сходя на площади, говорю: «Смотри, не пытайся с ней встретиться, чтобы вспомнить былое». Он ржет, как дурной. Ему нравится, когда я ревную. Я несу фото мужа глухарки к знакомому парню по фамилии Варяки, которого все зовут Вова. Он работает в типографии, а летом снимает туристов на террасах кафе. Он соглашается на будущей неделе перерисовать за 100 франков портрет, и то лишь ради меня. А соглашусь позировать ему голое, тогда бесплатно. Он, конечно, шутит, а я отвечаю: «Посмотрим». В цехе полно народа, я прошу сделать все поярче, это для дорогого мне человека, и чтобы рамку не испортил, после чего спускаюсь по лестнице, держась за перила, как старуха, потому что боюсь упасть и сломать ногу. Затем занимаюсь подарками. Захожу в 3 магазина и, не раздумывая долго, беру то, что мне предлагают, и еще какую-то дрянь, которую непременно хочет моя мать. Тогда она хоть станет думать о чем-то другом. В 4 на почту. Но за окошком Жоржетта, а при ней я не могу звонить. Говорю ей: «Здравствуй, как дела?» И беру для отвода глаз 10 марок. А звонить иду в кафе напротив кино. На стенках кабины нацарапано много полезных вещей. Лебалека нет на месте, его поищут. Голос в трубке кажется мне знакомым 1000 лет. Кажется, я осторожничаю, обращая внимание на голоса, лица, малейшие детали. Все очень четко отпечатывается в моей птичьей головке. Говорю: «Извините, господин Лебалек, это учительница, помните?» Он помнит. Спрашиваю: «Не потеряла ли я у него серебряное сердечко на цепочке?» Он отвечает: «Я подобрал его в кабинете и сразу подумал, что это ваш. Я узнал ваш адрес у Шурина, но не нашел номера телефона». Я говорю: «У меня нет телефона, я звоню из кафе». Он роняет: «Да?» И я жду еще 1000 лет. В конце концов он спрашивает: «Хотите, чтобы я выслал бандеролью или сами заедете?» Я отвечаю: «Предпочитаю заехать сама, только не знаю, когда. Я очень люблю эту вещь. Да к тому же будет повод повидать вас снова, не так ли?» Проходит еще 1000 лет, прежде чем он произносит «да» и ничего больше, только «да». Продолжаю: «Я рада, что вы нашли эту вещицу. Может быть, и глупо звучит, но я была почти уверена, что она у вас». Голос мой слегка дрожит, ровно сколько надо, а у него ничуть, только стал более низким, нерешительным. «Когда вы приедете в Дене?» Я нежно отвечаю: «Какой день вас устраивает?» Если он и после этого станет брыкаться, я выклю ему глаза, клянусь жизнью. Но он не брыкается и долго молчит. «Где вы, господин Лебалек?» Он отвечает: «Во вторник после полудня мне надо быть в банке. Я могу привезти, куда скажете». Теперь молчу я, чтобы он осознал, что мы поняли друг друга. Затем говорю: «Я буду вас ждать на углу площади Освобождения и бульвара Гассенди в 4 часа. Там есть стоянка такси, знаете? Я буду на противоположном тротуаре». Он знает. И так же нежно продолжаю: «В 4 идет?» Он отвечает: «Да». Я говорю: «Хорошо», и жду, чтоб он повесил трубку первым. Мы больше не произносим ни слова. Выхожу из кабины, ноги ватные. На душе пусто, и я словно заморожена, но щеки горят. Выпиваю за стойкой чай с лимоном, притворяюсь, будто погружена в список свадебных покупок, механически складываю цены. Я не в силах ни о чем думать. Подходит поболтать сын хозяина, мы знакомы. Около пяти я снова на улице и долго таскаюсь по солнцу. Снимаю маленький красный шарф и, глядя в витрину, повязываю голову. Иду к Арлетте, затем к Жижи, но ни той, ни другой нет на месте. Когда Лебалек назвал мне вторник после полудня, я сначала подумала, что это 13-е, и что он нарочно сказал про банк. Проходя мимо сельскохозяйственного кредита, убеждаюсь, 13-го они закрывают в полдень. Банк всеобщей компании тоже. Я выну из него душу. Вся его семья будет плакать кровавыми слезами. Ума не приложу, чем заняться. Чтобы немного забыться, направляюсь в городской бассейн. А вдруг там Бубу? Или Арлетта? И Жижи? Но там только миллионы незнакомых отдыхающих, да такой шум, сдохнуть можно. На улице жарко. Иду по своей тени и говорю, можно покончить уже во вторник с обоими. Мне уже ясно наперед, как надо действовать. А 5 лет все до тонкостей обдумывала. Хозяйка кафе, провансаль, шоколадная Сюзи, дочь и сын Лебалека. Нет, никто не заподозрит меня. Убеждена, никто меня не найдет. А Пин-Пон тут ни при чем. Тем более Микки или Бубу. Но я хочу, чтобы и они расплатились за своего гниду отца. Впрочем, у меня в мыслях не было наказывать его так же, как этих двоих. А затея, возникшая у меня с тех пор, как я знакома с Пин-Поном, требует времени. Может, 3 или 4 недели. Думаю о будущем вторнике с Лебалеком и о днях, которые последуют. И Эна становится такой же реальной, как если бы сейчас шагала со мной рядом. Ей совершенно наплевать на то, что я собираюсь сделать. В какой-то мере Эне даже хочется это сделать. Ей нравится все, что щекочет нервы. Она и сама такая. Любит обниматься, и чтобы ее ласкали, и еще охота, чтобы ее принимали за дрянь и больше ни за кого другого. Где-то в мире существуют отдельно Эна и я. И приходится думать за каждую отдельно. Эна... совсем другое существо, которое никогда не вырастет. Она еще более несчастна, чем если бы была жертвой. Это она проснулась с криком, когда я была вместе с погибелью в пиццерии. Я только что слышала ее стоны в телефонной будке. Это она царапает мне щеки длинными ногтями. Она сжимает сердце так, что кажется, будто не хватает воздуха и болит затылок. Я говорю ей... вечером, в день свадьбы, я пойду его проведать в белом красивом платье. Я найду в себе силы, ведь я сильная. А он будет сидеть в кресле, худой, постаревший. Каким он будет? Когда мы покидали Арам, я убежала, чтобы не встретиться с ним при переезде. До вечера бродила по заснеженным холмам. Когда я пришла в наш новый дом, то увидела, что моя мать совсем потеряла голову среди мебели, ящиков с посудой и всякого хлама. Она сказала мне, ты бессердечная, ты бросила меня одну в такой день. И я ответила, я не хотела его видеть. Если бы ты была одна, я бы осталась с тобой, ты знаешь. И расстегнула ворот ее платья. Мы сели на еще не перенесенный сверху диван, и я сказал, умоляю тебя, потому что ей всегда стыдно, и она считает это грехом. И тогда Эна, наконец, спокойно засыпает в объятиях своей дорогой мамы. Сама не помню, как я оказалась около реки, как дошла до нее, каким путем. Села на валун около чистой, прыгающей через камни воды. Блузка прилипла к телу. Неподалеку на мосту были люди, и я не рискнула снять ее, чтобы просушить. Уже 6 часов вечера, а солнце палит нещадно. Ищу конфетку в сумке, но безуспешно. С помощью Дюпона закуриваю ментоловую. Я намерена взять во вторник маленький цветной флакон, на который наклеена этикетка от лака для ногтей. Флакон лежит в кармане моего красного блейзера вместе с деньгами. После завтрака глухарка попросила меня помочь ей подняться к себе. Там она достала из печки картонный бумажник и дала мне 4 новеньких 500-ных. Подарок ко дню рождения. У меня даже дух перехватило. Эти деньги я положила к другим, и тогда почувствовала под рукой холод этого флакона. Захотелось разбить его, выбросить подальше. Я плакала без слез из-за этой старой дуры. Мне показалось, что я стала нежной и теплой внутри, а стекло флакона — как шкура змеи. Теперь я решила унести его с собой во вторник. Унести его я унесу. А вот применю ли? Посмотрим. Иду по дороге навстречу Пинпону, который должен приехать за мной к 7 часам. А тут еще этот догоняет меня в красно-белой майке, нажимая изо всех сил на педали и сопя, как тюлень. Он говорит, задыхаясь: «Черт, я давно углядел тебя, но едва догнал. Завтра в Пюже-Тенье закончу гонку, когда уже уберут флажки». И слезает с велосипеда, а потом впервые, без всякого стеснения, чешет между ляжками и вертит шеей. Мы садимся у обочины на траву, и он вытирает лицо каскеткой. «Подожду с тобой машину. Устал до смерти». Я спрашиваю, сколько километров он проехал. «Для братьев, — отвечает он, — 100. На самом деле 50. Да еще выпил 3 кружки пива». Пожав плечами, Микки решительно продолжает: «Ничего не попишешь. Все именно так. Мы сидим в тени дерева, и мне хорошо. Я смотрю в небо, потом на него. Он сидит, задумавшись, сморщив лоб и положив руку на колено. «О чем ты думаешь?» — спрашиваю. Он отвечает: «Я сказал, что марсельский Олимпик выиграет кубок, и он выиграл. Теперь говорю, что выиграю одну из гонок. Я чувствую». Спрашиваю: «Где у тебя гонка после Пюже?» Он рассказывает свое расписание до конца света. 25 июля, через неделю после свадьбы, в Дине, где будет гонка вокруг города, 20 кругов через бульвар Гассенди. За каждый выигранный этап будет вручаться приз. А если выиграть всю гонку, то дадут какую-то металлическую муру с выгравированным именем и дерьмовый велосипед, который можно загнать за 500 франков. Мне бы хотелось, чтобы он выиграл. Он говорит: «Если на подъеме я удержусь рядом с Дефиделем и Мажорком, у меня есть шанс. Я им не меньше 20 раз показывал свой зад на финиш». Вытягиваю блузку из брюк и начинаю ею обмахиваться, чтобы было не так жарко. Микки курит мою ментоловую и говорит: «Пинпон сказал, что сегодня вечером у нас праздник». Он не смотрит на меня. Говорю «да» и закрываю глаза. И представляю, как мы пойдем в ближний лес. Не знаю, как Микки, но я себе это представляю вполне отчетливо. И тут подъезжает Пинпон. С ним в машине тесари. Высунув голову, Пинпон говорит: «Я только отвезу его и вернусь». Я все же иду к машине, чмокаю Пинпона и через плечо протягиваю руку тесари. Я знакома с племянником тесари, ненавижу его, это мерзкий маленький развратник. Затем спрашиваю: «Завелась Делае?» Тесари хохочет. Пин-пон спокойно отвечает. Заведется. Только вот мотор с Ягуара я взял напрасно. Заведется ее собственный мотор. Микки стоит рядом, обняв меня за талию, и спрашивает Тесари. Как дела? И, как и я, протягивает ему через Пин-пона руку. Едва они отъезжают, как мы возвращаемся на склон, где оставили велосипед, и он продолжает обнимать меня одной рукой. Не отпускает, когда садится. Я гляжу на заходящее солнце, Микки говорит, еще долго будет светло. Он опять берет сигарету, и я подношу ему свой Дюпон. Вокруг глаз у него целая сеть морщинок. Он вечно готов смеяться. Я сажусь рядом, и меня охватывает дикая хандра. Микки это чувствует и говорит, грустно, когда заходит солнце. Я говорю, да, но думаю при этом не о солнце, а о Пин-поне, о нем самом, о Микки, о Бубу и о том, что мне хорошо с ними. Вот что.